но пленка почему-то оказалась испорчена, и только один кадр уцелел. Я все-таки сделал себе фотографию и всегда носил ее с собой в бумажнике. А после всех этих передряг совсем про нее забыл. Вот, он полез в карман, достал бумажник и, порывшись в нем, извлек совсем маленькую фотографию, едва ли не половину которой занимало мутное пятно, следы засветки. Впрочем, лицо девушки в цветастом купальнике вполне можно было различить. Да и лицо это не было заурядным, девушка была красива и обладала какой-то удивительной притягательностью, это чувствовалось даже при взгляде на фотографию. Неизвестно, в чем заключался секрет, то ли в смеющихся зеленых глазах, то ли в перепутанных ветром рыжеватых прядах, то ли в особенной улыбке, но девушка была чертовски обаятельна. И Гуров подумал, что теперь прекрасно понимает Владимира Леонидовича, такая, кому угодно может вскружить голову. «Это мы на здешнем пляже были», — немного смущаясь, объяснил Грязнов. «Купаться еще холодно было, просто загорали, и я сделал несколько снимков. А ваша подружка не могла эту пленку засветить?» — спросил Гуров. «Раз вы говорите, что пленка погибла, она вполне могла это сделать, чтобы не оставлять после себя никаких следов». «Знаете, не помню», — растерянно сказал Грязнов. «Не помню, что было в тот день. Все-таки давно было. И потом я никогда даже в мыслях не держал. А впрочем...» «Значит так, карточку мы у вас изымаем», — строго сказал Гуров. «А вы собираете все, что необходимо в больницу, документы, деньги и прочее. А я сейчас пойду договорюсь со своим пронырой». Он спустился на четвертый этаж, нашел номер Дудникова и постучал в дверь. Славик открыл сразу и встретил Гурова как родного. «Можно подумать, что не он крушил ночью о мою голову табуретки», — усмехнулся про себя Гуров. «Удивительно непосредственный молодой человек, герой нашего времени». «Готов к труду и обороне?» — спросил он, проходя на середину комнаты и оглядываясь по сторонам. Следов ночного разгрома уже не было видно, только телевизор был развернут экраном к стене. «Я все щепки в шкаф покидал», — объяснил Славик. «Делов-то!» Уборщица приходила, ничего и не заметила. «А у вас как дела?» «У меня проблема, Вячеслав», — сказал Гуров. «И ты должен помочь мне ее решить». «Про чистосердечное признание помнишь?» «Я его у сердца храню». «Я примерно там же», — ответил Славик. «А что за проблема?» «Проблема для тебя, по-моему, плевая», — сказал Гуров. «Нужно срочно устроить человека в больницу. Таким образом, чтобы посетителей к нему не допускали. Ни в коем случае. Категорически. Все понял?» «Ага», — наморщил лоб Славик. «Тогда лучше всего в психушку». «Психушка исключается», — отрезал Гуров. «Лучше что-то заразное, но излечимое. Нам нельзя портить биографию. Постарайся договориться с врачом, денег не жалей, деньги пыль. Для тебя главное на свободе остаться. Я не прав?» «В самую точку», — серьезно ответил Славик.